никогда не увязала, когда я за рулем. Могу провести этого малыша через ад, если понадобится, разбросать по дороге всю серу и показать нос самому дьяволу. Так что случилось с твоей семьей? Попали в ловушку. В снегу ты имеешь в виду? Да. Чего-то я не вижу здесь ничего похожего на следы лавины. Лавины и не было, признался Джек. Они добрались до холма и направились к повороту мимо нижнего леса. Дом появится в виду через несколько секунд. «Так как же? В снегу?» — сказал Харлан, явно встревожившись. Он не отрывался от своей работы, но нахмурился и как будто не хотел встречаться с глазами Джека. Показался дом, почти скрывшийся за снегом, но смутно видный. Их новый дом, новая жизнь, новое будущее в огне. Еще раньше у компьютера, когда он был мысленно связан с дарителем, но не совсем в его власти, Тоби кое-что узнал о нем, как-то прощупывая, кружась вокруг его мозга. Потом, будучи любопытным, пустил того в свои мысли, продолжая говорить вслух «нет», и мало-помалу изучая самого дарителя. И одно из его открытий было то, что пришелец никогда не встречал ни одного разумного вида, который мог пройти внутрь его мозга точно так же, как он сам проникал в мозги других существ. Поэтому он даже и не осознал, что Тоби там оказался, не почувствовал этого, продолжая мнить, что у них односторонняя связь. Ну, сложно объяснить. Но это было лучше, что он мог сделать. Просто проскользнуть в его мозг, поглядеть на все эти ужасы. Конечно, это не лучшее место, темное и страшное. Он не считал каким-то особенно смелым поступком. Надо сделать, что капитан Кирк, или мистер Спок, или Люк Скайуокер, или каждый из таких парней сделал бы на его месте, встретив новый и враждебный разум с другого конца галактики. Они бы использовали любую возможность увеличить свои знания о нем. Он так и сделал. Невелика заслуга. Теперь, когда шум, исходящий от радио, уговаривал его открыть дверь, только открой дверь и впусти. Впусти. Прими удовольствие и покой. Впусти. Тоби сделал так, как оно хотело, хотя и не позволил ему зайти далеко, не глубже и половины от того, насколько он сам проник в это. Как у компьютера этим утром, он теперь находился между полной свободой и рабством. Шел по краю бездны, осторожно, ничем не выдавая своего присутствия до тех пор, пока не приготовился ударить. Когда даритель разгуливал по его мозгу, уверенный в том, что теперь это его владение, Тоби вдруг смешал всю игру. Он представил, что это его собственный разум имеет колоссальный вес, биллион миллионов тонн, даже тяжелее, как все планеты Солнечной системы вместе и даже в биллион раз тяжелее. Представил и навалился на разум дарителя всем этим жутким весом, давя, ломая, превращая в блин и сжимая его со всех сторон. И теперь тот еще мог думать быстро и яростно, но не мог действовать в своих мыслях. Тварь отпустила лодыжку Хитр. Все ее дергающиеся отростки сжимались и свелись в один клубок, застыли, как массивный шар блестящих кишок 4 фунтов в диаметре. Другой даритель потерял контроль над горящим телом, которое оседлал. Паразиты-мертвецы рухнули одной грудой и тоже закаменели. Хитр встала в отупелом неверии, не понимая, что произошло. Клубы дыма врывались в комнату. Тоби открыл замок и лестничную дверь, потянул ее за собой и сказал: «Быстрее, мама!» Все задумываясь, Совершенно придавленная своим недоумением, она последовала за сыном и собакой на темную площадку и захлопнула за собой дверь, срезав лапу дыма, прежде чем она достигла их. Тоби понесся вниз по лестнице, собака за ним по пятам, а Хитер поспешила нырнуть за ними. «Малыш, подожди!» «Нет времени», — ответил он ей. «Тоби!» Ужаснулась при мысли о том, что надо спускаться по лестнице так безрассудно, не зная, что может быть впереди. Просто была уверена, что другая такая же тварь где-то рядом. Три могилы были потревожены на кладбище. В холле внизу дверь на кухню была распахнута настежь, и Тоби ждал ее на пороге вместе с псом. Казалось, еще никогда ее сердце не билось так быстро и мощно, как когда они сбегали по лестнице. Но, увидев лицо, Тоби поняла, что случилось невозможное. Пульс совсем убыстрился. Теперь каждый стук отдавался в теле так сильно, что показалось, будто кровь пробивается с болью сквозь ее грудь. Если раньше он был бледен от страха, то теперь та бледность казалась лишь жалкой тенью нынешней. Его лицо вообще не казалось принадлежащим живому мальчику, а скорее было смертной маской, сделанной из холодного, только что застывшего и снятого с лица гипса. Белки глаз были серыми. Один зрачок огромен, другой сузился, как булавочная головка, а губы стали голубоватыми. Он был объят ужасом, но не только это казалось причиной его столь дикого вида. Выглядел странно, призрачно. Тут она осознала, что такое же полуумирание уже видела, когда Тоби сидел перед компьютером этим утром. Не совсем в подчинении ударителя, но и не полностью свободный. Между, как он это назвал. «Мы можем справиться с ним». Поняв, что с ним произошло, различила и эту глухоту в его голосе, которую она слышала этим утром, когда он был, как казалось, околдован бурей цветов на мониторе IBM. «Тоби, что случилось?» «Я поймал его». «Кого поймал?» «Это». «Поймал его где?» «В себе». Ее сердце было готово взорваться. «В себе?» «Да, оно подо мной». Затем она поняла и заморгала пораженная. «Оно под тобой?» Он кивнул, такой бледный. «Ты управляешь им?» «Пока да». «Как это может быть?» спросила она. «Времени нет. Оно хочет освободиться. Очень сильно. Пытается выбраться наружу». Блестящая бусинка пота появилась на его брови. Он закусил нижнюю губу. Появилась кровь. Хитер протянула руку к нему, чтобы коснуться его, обнять, но затем замялась, подумав, что прикосновение может сбить его власть над дарителем. «Мы можем справиться с ним», — повторил он. Харлан подвел грейдер очень близко к дому и остановил плуг в нескольких дюймах от перил, бросив огромную хрустящую волну снега на переднее крыльцо. Он выгнулся вперед, давая Джеку выползти из грузовой части за своей спиной. «Ты иди, позаботься о своих. Я позвоню в депо и вызову сюда пожарную команду». Когда Джек вылез через верхнюю дверь и спустился с грейдера, он мог слышать, как Харлан Моффетт в своей клетке говорит с диспетчером. Он никогда не испытывал такого безудержного страха раньше, даже когда Энсон Оливер открыл огонь на станции автосервиса Аркадиана. Даже вчера, когда понял, что нечто говорит через Тоби на кладбище. Никогда еще страх не был таким интенсивным, чтобы его кишки связывались в один тугой узел, а волна горькой желчи разливалась по горлу, и никакого звука в мире не осталось, кроме громыхания его собственного сердца. Потому что не только его жизнь была поставлена на карту. Жизни двух людей гораздо более для него важные. Его жена, в которой все его прошлое и будущее, хранительница всех его надежд, и его сын, рожденный из его собственного сердца, которого он любил больше, чем себя, неизмеримо больше. снаружи казалось, что огонь, по крайней мере, пока, захватил только второй этаж. Он взмолился, чтобы Хитер и Тоби были не наверху, на первом этаже, или лучше вообще вне дома. Взобрался по ступеням, держась за перила и разгребая ногами снег, который набросал на крыльцо плуг. Дверь была распахнута настежь и колыхалась от ветра. Когда он переступил через порог, то увидел маленькие сугробы, которые выросли среди кастрюль, сковородок и осколков посуды, наваленных на полу в холле. Оружие. У него не было оружия. Он оставил его в Грейдере. Неважно. Если они умерли, это значит, он тоже уже мертв. Огонь целиком захватил лестницу от первой площадки до самого верха, и он быстро распространялся от ступеней в вестибюль, разлетаясь каплями, как лучистая жидкость. Он мог видеть все довольно хорошо, потому что тяга высасывала почти весь дым наверх и через крышу. Огня нет ни в кабинете, ни за гостиной или столовой. «Хитер! Тоби!» Нет ответа. «Хитер!» Джек толкнул дверь в кабинет нараспашку и поглядел туда, просто чтобы убедиться. «Хитер!» От арки он мог видеть всю гостиную. Никого. «Столовая!» «Хитер!» Никого нет и в столовой. Он поспешил обратно в холл, на кухню. Задняя дверь была закрыта, хотя кто-то и пытался очень напористо ее открыть, потому что башня из утвари была разрушена. «Хитер! Джек!» Он развернулся на звук ее голоса, не понимая, откуда он доносится. «Хитер! Мы внизу, нам нужна помощь!» Дверь в погреб была прикрыта. Он толкнул ее и поглядел вниз. Хитер была на площадке с пятигаллонной канистрой бензина в каждой руке. «Нам нужно все, что там есть, Джек!» «Что вы делаете? Дом в огне! Выбирайтесь оттуда!» «Нам нужен бензин, чтобы кое-что сделать!» «О чем ты говоришь? Тоби поймал его!» «Кого поймал?» — спросил он, спускаясь к ней. «Это! Он поймал его! Под собой!» — сказала она полушепотом. «Под собой?» — спросил он, забирая канистры из ее рук. «Точно так же, как он был под этим на кладбище». Джек почувствовал, как будто в него выстрелили. Не такая же боль, но такое же впечатление от попадания пули в грудь. Ведь мальчик, только маленький мальчик, боже мой! Он обездвижил это, саму тварь и всех ее заменителей. Ты увидишь». «Сказал, что времени не так много. Чертова штука сопротивляется и может вырваться. Тоби не удержит его под собой слишком долго, а когда он выдохнется, оно никогда не пустит его в себя. Оно будет мстить ему, Джек. Так что мы должны сделать все до того. У нас нет времени расспрашивать его второй раз, его разгадывать. Просто должны делать то, что говорит Тоби». Она отвернулась от мужа и отступила на нижнюю ступеньку. «Я принесу еще две канистры». «Дом в огне!» — запротестовал он. «Только наверху, пока еще не здесь». «Безумие!» «Где Тоби?» — позвал он, когда она скрылась внизу. «На заднем крыльце». «Поспеши и выбирайся отсюда!» — закричал он, волоча 10 галлонов бензина вверх из подвального этажа по лестнице горящего дома, не в силах избавиться от картинок в голове, горящая река перед станцией Аркадяна. Он вышел на крыльцо. Огня пока нет, и никаких отблесков пламени со второго этажа на снегу заднего двора. Значит, огонь пока еще в передней части дома. Тоби стоял в своем красно-черном лыжном костюме у начала ступени крыльца, спиной к двери. Снег пенился вокруг него. Маленький помпон на капюшоне придавал ему вид гнома. Фальстав был рядом с ним. Пес повернул свою большую голову и, поглядев на Джека, замахал хвостом. Джек поставил канистры с бензином и подсел к сыну. Если его сердце и не лопнуло в груди, когда он увидел лицо мальчика, то он чувствовал себя именно так. Тоби выглядел как смерть. «Шкипер!» «Привет, пап!» Голос был почти без оттенков, почти совсем тусклый. Мальчик, казалось, дремал, как и тогда, когда сидел перед компьютером этим утром. Он не взглянул на Джека, но продолжал смотреть вверх, за холм, в сторону флигеля, который был виден только тогда, когда густые облака снега разгонялись на секунду капризным ветром. «Ты между?» — спросил Джек, пытаясь подавить дрожь в голосе. «Да, между». «Ты уверен в том, что задумал?» «Да». «Ты не боишься его?» «Боюсь». «Это нормально». «На что ты смотришь?» «На голубой свет». «Я не вижу никакого голубого света». «Когда я спал?» «Ты видел голубой свет во сне?» «Да, он был во флигеле». «Голубой свет во сне?» «Это, вероятно, было больше, чем сон». «Так оно там?» «Да, и часть меня тоже». «Часть тебя во флигеле?» «Да, держит его под контролем». «Мы действительно можем поджечь его?» «Может быть. Но нам нужно попытаться сделать это». Харлан Моффет подошел к заднему крыльцу, неся две канистры бензина. «Мне дала эта леди и сказала нести сюда. Она ваша жена?» Джек поднялся на ноги. «Да, Хитер. Где она?» «Пошла вниз еще за двумя», — сказал Харлан. «Как будто она не знает, что дом в огне». На заднем дворе теперь замелькали отражения огня, возможно, с основной крыши или из комнаты Тоби. Даже если пламя еще не распространилось вниз по главной лестнице, весь дом скоро окажется в нем. Тогда крыша упадет на второй этаж, а второй этаж — на комнаты внизу. Джек рванулся к кухне, но Харлан Моффет поставил канистры и схватил его за руку. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Джек попытался вырваться. Полнощекий бородатый парень оказался сильнее, чем можно было подумать, глядя на него. «Вы сказали, что ваша семья в опасности, может умереть в любую минуту, кем-то пойманы. Но затем мы приезжаем сюда, и что я вижу? Ваша семья действительно в опасности, потому что жжет свой собственный дом». Со второго этажа раздался громкий треск и грохот, как будто что-то просело, стена или потолок. Джек вырвался из схватки Харлана и вбежал на кухню как раз тогда, когда Хитер выбралась из погреба с двумя канистрами, схватил одну из них и потащил ее за собой к задней двери. «Теперь прочь из дома!» — приказал он. «Да», — согласилась она, — «больше там не осталось». Джек остановился у вешалки, чтобы взять ключи от домика управляющего, затем вышел за Хитер наружу. Тоби уже начал подниматься вверх по холму, идя сквозь снег, который был ему кое-где по колено, то есть выше щиколоток для всех остальных. Здесь он был гораздо менее глубоким, чем на полях, потому что ветер постоянно сдувал его со склона между домом и верхним лесом и даже обнажил в некоторых местах голую землю. Фальстаф бежал рядом с ним. Собака, совсем недавно появившаяся в доме, но преданная, как будто они дружили с самого его рождения. Странно. Лучшие качества так редки в людях, и, может быть, еще более редки во всей разумной вселенной, но обычны для собак. Иногда Джек спрашивал себя, может быть, по подобию Господа были созданы совсем не прямоходящие звери, а те, которые шагают на четырех лапах и машут хвостом? Схватив одну из канистр с крыльца в дополнение к той, что уже у нее была, Хитер поспешила в снег. «Давай!» «Вы собираетесь теперь поджечь тот домик?» — спросил сухо Харлан Моффет, очевидно разглядев флигель сквозь завесу снега. «И нам нужна твоя помощь!» Джек взял две из оставшихся четырех канистр, поняв, что Моффет, должно быть, решил, что они все сошли с ума. Бородач, очевидно, был заинтригован этим заявлением, но оставался по-прежнему напряжен и подозрителен. «Вы, ребята, совсем свихнулись. Или считаете, что это лучший способ избавиться от муравьев?» Не было никакого смысла объяснять ситуацию рассудительно и методично, особенно когда дорога каждая секунда. поэтому Джек нырнул поглубже и ухватился за самый конец истории. «Раз уж ты знаешь, что я новый в ваших краях, может быть, ты знаешь и то, что я был полицейским в Лос-Анджелесе? Заметь, не каким-то вялым писакой с дикими идеями, а простым патрульным, работягой вроде тебя. Это звучит как бред, но мы сражаемся против чего-то, что не из этого мира. Что-то, что пришло сюда, когда Эд...» «Ты говоришь об инопланетянах?» — перебил его Харлан Моффет. Джек подумал, что если не вдаваться в долгие объяснения, лучше и не скажешь. «Инопланетяне. Они». «Да черт меня раздери!» — завопил Харлан Моффет и шлепнул мясистым кулаком о свою ладонь. Из его глотки хлынул стремительный поток слов. «Я знал, что когда-нибудь увижу одного из них. В «Инквайере» о них все время пишут, и в книгах я читал. Некоторые инопланетяне хорошие, некоторые плохие, а есть и такие, про которых никогда и не подумаешь, что они не наши. Ходят себе среди бела дня совсем как люди. Вот эти-то и есть самые настоящие ублюдки, да? Прилетают, понимаешь, на своих тарелках, да? Святое дерьмо со святой крыши. Я уж им покажу». Он схватил последние две канистры бензина, спрыгнул с крыльца и побежал наверх по ярким бликам пламени, которые рябили, как призрачные флаги на снегу. «Давай, давай, вздуем этих ублюдков!» Джек рассмеялся бы, если психическое здоровье и жизнь его сына не повисли бы сейчас на тоненькой нитке, на самом волоске. Но все равно он едва не сел на заснеженное крыльцо и чуть не разразился хихиканьем и гоготом. Смешное и смерть очень близки. Последнюю без первого не увидишь. Любой полицейский это знает. Жизнь была абсурдна до самого конца, так что очень много смешного находилось и в середине, и в тот момент, когда вокруг творится черт знает что, чуть ли не настоящий ад. Атлас не несет мира на своих плечах, и нет никаких гигантских бугров мускулов с большим чувством ответственности. Мир балансирует на пирамиде клоунов, а они всегда гудят в свои рожки, шатаются из стороны в сторону и дурачат друг друга. Но даже хотя это и было абсурдно, хотя жизнь могла быть ужасной и смешной в одно время, люди умирали. Тоби мог все еще умереть. Хитр. Все они. Лютер Брайсон шутил и смеялся за секунду до того, как получить пулю в грудь. Джек поспешил за Харланом Моффетом. Ветер был холодный, холм скользкий, а день тяжелый и серый. Взбираясь по склону двора, Тоби воображал, что плывет на зеленой лодке по холодному Черному морю. Зеленый, потому что это был его любимый цвет. Никакой земли не видать, только его маленькая зеленая лодка, и он сам в ней. Море старое, древнее, старше, чем человечество. Такое старое, что может вдруг ожить, может думать, может хотеть чего-то и добиваться этого. Море хотело подняться со всех сторон от маленькой зеленой лодки, захлестнуть ее волной, утащить вниз по тысячу сажений в чернильную воду и Тоби вместе с ней. 10 тысяч сажений, 20 тысяч, ниже и ниже, дотуда, где нет света, а только странная музыка. В лодке у Тоби лежали целые тюки успокоительного порошка, который он получил от кого-то очень важного. Может быть, от Индианы Джонс, может быть, от Иппа, а может, от Аладдина. Вероятно, от Аладдина, а тому дал его сам джин. Он разбрасывал успокоительный порошок в море, между тем, как маленькая зеленая лодка медленно двигалась вперед, и хотя порошок казался просто серебристым светом в его руках, легче пара, он становился колоссально тяжелым, когда падал в воду. Но тяжелым по-странному, по-смешному, потому что не тонул этот волшебный успокоительный порошок, а заставлял море утихомириться. делал его мягким и ровным, без ряби, как зеркало. Древнее море хотело подняться, поглотить его лодку, но успокоительный порошок давил на него. Сильнее, чем утюг, сильнее, чем свинец, давил и успокаивал, усмирял. Глубоко внизу, в темных и холодных ущельях, море вздымалось, яростно рвалось к Тобе, желая даже больше, чем просто убить его, а утащить, разбить его тело на кусочки о прибрежные скалы, затем засосать его своими водами и тереть о берег, пока он не станет мелкой песчаной пылью. Но оно не могло подняться, не могло. Все было спокойно на поверхности, мирно и спокойно. Спокойно. Может быть, потому что Тоби сконцентрировался так сильно на том, чтобы удержать дарителя под собой, ему не хватало сил взбираться на холм. Хотя снег и не был так уж глубок на расчищенной ветром вершине холма. Джек поставил канистры с горючим в третьи пути до верхнего леса и, перенеся Тоби к каменному флигелю и отдав Хитер ключи, вернулся за бензином. К тому времени, когда Джек снова подошел к каменному домику, Хитер открывала дверь. Комнаты внутри были темными. У него не было времени исследовать, почему свет не зажигается. Тем не менее, теперь он знал, почему Полу Янгблуду не удавалось включить электричество в доме в понедельник. Обитатель не хотел, чтобы они входили. Комнаты были темны еще и потому, что забитые окна не пропускали ни лучика снаружи, и не было времени отдирать доски. К счастью, Хитер не забыла о фокусах с электричеством во флигеле и приготовилась. Из двух карманов своего лыжного костюма она достала вместо пуль по фонарю. «Так всегда происходит», — подумал Джек. «Надо идти в темное место, в подвал, в вечернюю аллею, брошенный дом, в котельную или на разрушенный склад. Даже когда полицейский гонится за преступником посреди бела дня, и все проходит на свету, снаружи, в самом конце схватки, когда ты лицом к лицу со злом, это всегда происходит в темном месте. Как будто солнце просто не в силах отыскать этот маленький уголок земли, где ты и твой потенциальный убийца испытывают судьбу». Тоби зашел в дом впереди них, то ли забыв о своей боязни темноты, то ли жаждая выполнить дело. Хитер и Джек взяли каждый по фонарю и канистре с бензином, оставив две канистры снаружи у двери. Харлан Моффет шел замыкающим и нес еще две. «А на что эти подонки похожи? Они все безволосые и большеглазые, как те, которые похитили Уитли Стрибер?» В пустой и неосвещенной гостиной Тоби стоял перед темной фигурой. Когда они посветили туда фонарями, то обнаружили то, что мальчик нашел до них. Харлан Моффет получил ответ. «Не безволосые и не большеглазые. Не юркие ребятишки из фильмов Спилберга. Мертвец с разложившейся плотью стоял, расставив ноги, немного накренившись, но без всякого риска рухнуть на пол. Совершенно отвратительное существо обернулось вокруг спины трупа, соединенное с ним еще несколькими жирными щупальцами, которые скрывались в гниющем мясе, как будто оно пыталось стать единым с мертвой плотью. Оно было в недвижности, но явно живо. Непонятные пульсы были видны под его влажно-шелковой кожей, а кончики у некоторых щупалец дрожали. Мертвый человек, на котором повис пришелец, был старый друг и партнер Джека Томми Фернандес. Хитер поняла слишком поздно, что Джек еще не видел ни одного из ходячих мертвецов с кукольником в себе. Одного этого зрелища было достаточно, чтобы опровергнуть большую часть его предположений о врожденной доброте, или, по крайней мере, нейтральности Вселенной и неизбежной справедливости мира. Не было ничего доброго или справедливого в том, что сделалось с останками Томми Фернандес. То же даритель сделает с ней, Джеком, Тоби, и остальным человечеством, пока еще живыми людьми, если у него будет такая возможность. Откровение было тем мучительней, потому что именно над телом Томми Вселенная и Даритель так надругались. Не над трупом какого-нибудь незнакомца. Она отвернула свой фонарь от Томми и испытала облегчение, когда Джек быстро опустил свой. Не в его характере долго рассматривать подобные ужасы. Это не должно ему нравиться. Хотелось верить в то, что, несмотря на все, что ему пришлось испытать только что, он будет крепко держаться за свой оптимизм и любовь к жизни, что и делало его таким особенным. «Эта штука должна умереть», — сказал Хорланд холодно. Он потерял свою природную оживленность и горячность. Он больше не был Ричардом Дрейфусом во взволнованных поисках встреч третьего рода. Самые страшные, апокрифические фантазии по поводу злых пришельцев, которые предлагали ему дешевые комиксы и фантастические фильмы, казались не просто глупыми при взгляде на чудовище, которое стояло во флигеле. Они были по-детски наивны, потому что их представление о зле извне ограничивалось столь немногим. Это были жалкие замки с привидениями в сравнении с бесконечно отвратительными созданиями и мучениями, которые имела в запасе эта темная, холодная вселенная. Должна умереть. Прямо сейчас. Тоби отошел от тела Томми Фернандеса в тень. Хитер последовала за ним с фонарем. «Малыш, нет времени», — сказал он. «Куда ты идешь?» Они двинулись за ним в конец мрачного дома, через кухню, через то, что, должно быть, когда-то представляло собой прачечную комнату, но теперь было покрыто слоями пыли и паутины. Расчлененный скелет крысы лежал в одном углу, ее тонкий хвост свернулся в знак вопроса. Тоби указал на пятнисто-желтую дверь, которая, без сомнения, когда-то была белой. «В подвале», — сказал он. «Это в погребе». Прежде чем спуститься вниз к тому, что их там ждало, они оставили Фальстафа на кухне и закрыли дверь в прачечную, чтобы задержать его там. Ему это не понравилось. Тогда Джек открыл дверь в совершенную черноту. Бешеный скрежет по полу собачьих когтей наполнил комнату позади них. Следуя за папой вниз по качающимся ступенькам, Тоби, что было сил, сосредоточился на маленькой зеленой лодке в своей голове, которая и вправду была хорошо сделана. Никаких щелей для течи, она вовсе непотопляема. Палуба была заполнена высокими тюками серебристого успокоительного порошка. Его было достаточно, чтобы удержать поверхность этого злого моря в спокойствии и тишине еще 1000 лет. «Неважно, что оно там хочет? Неважно, насколько оно разозлилось и разволновалось в глубоких ущельях, он плыл по нему, по воде без волн и ряби, разбрасывая свой волшебный порошок. Солнце светило в вышине, все было так, как он любил, тепло и безопасно. Древнее море показывало ему собственные картинки на своей жирной черной поверхности, которыми хотело его напугать и сделать так, чтобы он забыл разбрасывать порошок. Его мама, которую объедают крысы, голова его папы, расколотая посередине, а внутри ничего, кроме тараканов, собственное тело пронзают щупальца дарителя, который сидит на спине. Но Тоби быстро отворачивался от всех них и поднимал лицо к голубому небу, не позволяя этим картинкам сделать из себя труса. Подвал представлял из себя одну большую комнату со сломанной печкой и проржавелым водонагревателем, да еще настоящим дарителем, из которого и были выделены другие маленькие дарители. Это наполняло собой всю заднюю половину комнаты, все до потолка, больше, чем даже два слона. Оно пугало его, но это нормально. «Не беги, только не беги!» Оно было во многом похоже на свои меньшие вариации, повсюду щупальца, но плюс сотня или больше морщинистых ртов, без губ, просто трещины. И все они медленно двигались при общем застылом спокойствии дарителя. Тоби знал, что оно говорит с ним этими ртами. Оно хочет его, хочет разорвать его нараспашку, вырвать внутренности и влезть в него. Тоби начал дрожать, попытался остановиться, но не смог. Маленькая зеленая лодка, полная успокоительного порошка. Надо медленно плыть и разбрасывать, плыть и разбрасывать. Как только лучи от фонаря попали на это, он смог увидеть глотки цвета сырого мяса в глубине ртов. Пучки красных гланд выдавливали липкую материю. Повсюду у твари были шипы, острые, как на кактусе. Не было ни верха, ни низа, ни переда, ни зада, ни головы. Просто все вместе. Везде одновременно все смешано. И медленно двигавшиеся рты пытались сказать ему, что он хочет погрузить щупальца в его уши, смешать его с собой, вытрясти его мозги, стать им, использовать его. Потому что все, что он, Тоби, есть, это простая вещь для употребления. Одно мясо, просто для употребления. Маленькая зеленая лодка, полная успокоительного порошка. Плыть не спеша и разбрасывать. Плыть и бросать. В самые недра этой твари, с ее чудовищными буграми, нависающими над ним, Джек налил бензин. Мимо пучков недвижных питонообразных отростков, мимо многих других отвратительных и жутких черт этого существа, которые он не осмеливался рассматривать, потому что надеялся когда-нибудь снова заснуть. Он дрожал при мысли о том, что единственное, что сдерживает этого демона, маленький мальчик с его живым воображением. Может быть, когда все будет сказано и сделано, воображение признают самым могучим из всех орудий. Именно воображение человеческой расы позволит ему возмечтать о жизни вне холодных пещер и о возможном будущем на других планетах. Он поглядел на Тоби, такой бледный, под отблеском луча фонаря, как будто его маленькое лицо вырезано из чистого мрамора. Внутри него должно быть буря чувств. Он напуган почти до смерти, но внешне все еще остается спокойным, отстраненным. Его тихое выражение лица и мраморно-белая кожа были реминисценциями прекрасных священных фигур на кафедральном алтаре. И он действительно был их единственным спасением. Внезапная вспышка активности тронула дарителя. Волна движения пробежала по щупальцам. Хитер судорожно и тяжело задышала, а Харлан Моффет выронил свою полупустую канистру с бензином. Другая волна сильнее, чем первая. Ужасные рты открылись так, как будто закричали. Жирное, влажное, отвратительное движение. Джек повернулся к Тоби. Страх исказил спокойное лицо мальчика, как будто тень от боевого самолета прошла над летним плугом, но она мелькнула и пропала. Его черты опять застыли в покое. Даритель стал снова недвижным. «Быстрее!» — сказала Хитер. Харлан настоял на том, что выйдет последним. Он разольет хвост бензина к тому месту во дворе, где им будет безопасно поднести спичку к горючему. Зайдя в переднюю комнату, он наткнулся на мертвеца и его хозяина. Никогда в своей жизни он не был так напуган. Он не удивился бы, обнаружив, что испортил прекрасную пару вельветовых брюк. Никаких особых причин, по которым он мог захотеть выйти последним, вроде бы не было. Он мог оставить это дело и полицейскому, но та тварь там, внизу. Он подумал, что, наверное, решил стать тем парнем, который спускает предохранитель из-за Синди, Люси и Нэнси, из-за всех соседей по Иглзруст, из-за того, что только увидев это существо, смог осознать, как сильно он любил их, гораздо сильнее, чем думал раньше, даже тех, которых раньше терпеть не мог, миссис Кэрри из обедов, Боба Фалькенберга из Хенсенс Фид энд Грейн. Он жаждал увидеть их снова, потому что внезапно ему показалось, что у него с ними целый мир общего, и так много о чем можно поговорить. Сколько же нужно пережить? Что же надо увидеть, чтобы напомнить самому себе о том, что ты человек? Папа чиркнул спичкой. Снег вспыхнул. Змейка огня побежала назад через открытую дверь флигеля. Черное море поднялось и покатилось. Маленькая зеленая лодка. Плыть и бросать, плыть и бросать. Взрывом выбило стекла и даже сорвало некоторые щиты фанеры побольше, которыми были забиты окна. Жар проделал трещины в каменной стене. Море было черное и жирное, как грязь, обугленное и полное ненависти, желающее потопить его, зовущее его прочь из лодки в темноту внизу, и часть его почти захотела этого. Но он остался в маленькой зеленой лодке, крепко держась за борт, вцепившись в него ради своей жизни, и разбрасывал успокоительный порошок свободной рукой. Тяжесть падала на холодное море. Он крепко держался и делал то, что был должен делать, просто то, что он должен. Позже, когда Хитер и Харлан писали объяснение помощнику шерифа в патрульной машине, а другие помощники и пожарные рыскали по руинам в поисках доказательств, Джек зашел с Тоби на конюшню, где все еще работали электронагреватели. Некоторое время они просто смотрели через полуоткрытую дверь на падающий снег, и время от времени один из них гладил Фальстафа, когда тот особенно настойчиво терся о ноги. Наконец Джек спросил: «Оно погибло?» «Может быть. Ты не знаешь точно». «Очень близко к концу», — сказал мальчик. «Когда оно сгорало, оно сделало из себя маленьких червячков, злых тварей, и они пошли через стены погреба, пытаясь выбраться из огня. Но, может быть, они все тоже сгорели. Мы должны отыскать их. Или не мы, а военные и ученые, которые будут здесь уже скоро. Можем попытаться отыскать их всех до одного, потому что оно может вырасти снова», — сказал мальчик. Снег теперь не шел так сильно, как всю ночь и утро. Ветер тоже утихал. «Ты как? Приходишь в себя?» — спросил Джек. «Да, уверен. Таким, как раньше, я никогда уже не стану», — сказал Тоби торжественно. «Таким же? Нет. Но я в порядке». Джек подумал, что так оно и есть. Вот их жизненный путь. Кошмар изменяет нас, потому что мы не можем его забыть. Мы прокляты своей памятью. Это приходит, когда мы достаточно взрослые, чтобы понять, что существует смерть, и то, что рано или поздно потеряем все то, что любим. Мы никогда не станем теми же самыми. Но как-то мы в порядке. Продолжаем жить. За 11 дней до Рождества они перевалили через холмы Голливуда и спустились в Лос-Анджелес. День был солнечный, воздух необычно чист, а пальмы величавы. На заднем сиденье эксплорера Фальстаф ерзал от окна к окну, озирая город. Иногда он пофыркивал, обнюхивая воздух, как будто пробовал город на запах. Хитер очень хотел увидеть Джину Тендер, Альму Брайсон и стольких друзей, старых соседей. Она чувствовала, что возвращается домой после года, проведенного в чужой стране, и ее сердце переполняло радость. Их дом не был совершенством, но это был их единственный дом, и они могли надеяться сделать его получше. Той ночью зимняя луна целиком выплыла на небо, и океан заблестел серебром. Конец книги.